В древних книгах хоть и имеется выражение «глаза на ладонях», но там не сказано, что это значит, — заметил Тан Ао. То, что рассказал нам сейчас Цюгун, может дополнить многое из того, что неясно в древних книгах. И вот настал день, когда они прибыли в страну чернозубых. У местных жителей не только все тело было чернее туши, но даже и зубы. Их ярко-красные губы, красные брови и красные одежды еще больше оттеняли их черноту. Тан Ао думал, что лица у них должны быть совершенно безобразными, но так как Джонка находилась еще довольно далеко от берега, и разглядеть этих черных людей как следует было трудно, то Тан Ао предложил До Цзюгуну пойти посмотреть на них вблизи. Увидев, что Тан Ао и До Цзюгун собираются пройтись, Линь Жиян ушел вперед, захватив с собой довольно много румян и пудры на продажу. За ним сошли на берег и Тан Ао с До Цзюгуном. «Интересно, какие нравы у людей с такой необычайной внешностью?» — спросил Тан Ао. — Наверное, нравы здесь все же дикие, — ответил До Цзюгун. — Ведь по воде страна эта лежит очень далеко от царства благородных, хотя по суше это близкие соседи. Я много проезжал мимо этой страны, но так как вид у здешних жителей очень шмерзкий, то я думал, что и речи их малоинтересны, и потому никогда не выходил на берег. Сегодня я пошел по вашему приглашению. Это первый раз, что я их вижу вблизи. Наверное, мы только разомнемся немножко после джонки. Вряд ли сможем увидеть здесь что-либо достойное внимания. Вам достаточно будет поглядеть на них, чтобы представить себе все остальное. Тан Ао согласился с ним. Незаметно они вошли в город. Там царило оживление. Всюду было много продавцов и покупателей, язык этих людей было легко понять. По рынку ходили и женщины, но отдельно от мужчин. Это была большая улица, и мужчины шли по правой стороне, а женщины по левой, так что между обеими сторонами улицы была большая разница. Не разобравшись в этом, Тан Ао по ошибке пошел по левой стороне, но тут же услыхал, что справа кто-то крикнул: «Уважаемые гости, перейдите, пожалуйста, на эту сторону!» Тан Ао и До Цзюгун поспешно перешли на другую сторону и узнали, что левая сторона предназначена только для женщин. Тан Ао засмеялся. «Я и не разглядел. А ведь при всей своей черноте они все же разбираются в том, как полагается вести себя мужчинам и женщинам. Посмотрите-ка, Цзюгун, как они ходят по улице. Мужчины с женщинами не разговаривают, и женщины не бросают на них искоса лукавых взглядов, а идут себе, опустив глаза. Вот уж не думал, что в такой стране могут быть такие нравы. Очевидно, и сюда проникло благотворное влияние Поднебесной империи. Помните, — сказал До Цзюгун, — в царстве благородных братья У говорили, что их страна целиком обязана благотворному влиянию Поднебесной империи. А на эту страну чернозубых повлияло царство благородных. Значит, если говорить о корнях и истоках, то в конце концов основой благонравия всех стран надо считать нашу империю. Так, разговаривая, они дошли до перекрестка, от которого отходил маленький переулок. Друзья свернули в него. Пройдя несколько шагов, они увидели над входом в один из домов большой лист красной бумаги, на котором было написано «Женская школа». Тан Ао остановился. «Посмотрите-ка, Цзюгун, — сказал он, — раз в этой стране есть женские школы, значит, и мужчины здесь все грамотные. Любопытно знать, по каким же книгам учатся девочки в этой стране». В это время из ворот дома вышел какой-то дряхлый старик. Увидев по одежде и внешности Тан Ао и До Дзюгуна, что они чужеземцы, старик вежливо поклонился им и сказал: «Я думаю, что почтенные гости прибыли к нам из какой-нибудь соседней страны. Если не погнушаетесь моим скромным жильем, может быть, разрешите попросить вас зайти посидеть и попить чайку?» Тан Ао, которому хотелось расспросить старика об обычаях страны чернозубых, поспешно поклонился в ответ: «Впервые, удостоившись чести и знакомства с вами, мы сразу же причиняем вам беспокойство. Конечно, это дерзость с нашей стороны», — сказал он, и вместе с Додзюгуном вошел в дом старика. Здесь хозяин и гости снова обменялись приветствиями. В доме их встретили две ученицы. Обеим было лет по 14-15. Одна была одета в красное платье, другая — в лиловое. Хотя лица у девушек были черные, но изогнутые красные брови, большие красивые глаза, осененные густыми ресницами, пунцовые, как вишни, губы, крошечные ножки, выглядывавшие из-под платьев, все свидетельствовало о том, что они непростого происхождения. Поклонившись гостям, они вернулись на свои прежние места. Тан Ао и До Дзюгун ответили девушкам на их приветствие. Старик усадил гостей. Девушки подали чай. Начались обычные расспросы. Но старик был почти глухой, и гостям пришлось затратить большие усилия, чтобы он смог расслышать их вопросы и ответить на них. Оказалось, что фамилия старика Лу, и что он известный в этих местах ученый, очень уважаемый своими соотечественниками за умение передавать свои знания. Узнав, что и Тан Ао, и До Дзюгун в свое время оба сдавали государственные экзамены, да к тому же еще являются жителями Поднебесной империи, старик низко поклонился. «Я слышал, — сказал он, — что Поднебесная империя — первая из всех государств, что это страна мудрецов и что люди там все одаренные. Хотя я давно уж мечтал выразить им свое уважение, но, к сожалению, все не доводилось лично повидать их. Благодаря сегодняшней счастливой встрече сбылась мечта, которую я лелеял всю жизнь. Простите меня, невежественного старика, к тому же еще тугого на ухо, за то, что я дерзнул запросто позвать вас к себе, высокие гости». Что вы, вежливо возразил ему Тан Ао и тут же громко спросил: «Я слышал, что ваша родина — место, которое славится своим просвещением. Вы же, сударь, умудрены опытом долголетней жизни, почему же вы не удел?» «Наша страна, — ответил старик, — всегда следовала примеру Поднебесной империи и назначала чиновников путем государственных экзаменов. В детстве я лишился возможности учиться, да и по природе своей туп, не раз пытался приобщиться к свету, но знаний моих слишком не хватало. Теперь мне уже 80 лет, а я все еще просто сюцай. Я давно уже перестал гнаться за славой и забросил занятия науками. Я старый хил, плечи мои не выдерживают груза, руки не поднимаются, кормиться мне нечем. Вот я и обучаю нескольких девиц и живу тем, что, как говорится, пашу языком. Хотя в нашей стране женщин и не выдвигают на службу путем государственных экзаменов, но у нас есть старый обычай, по которому через каждые 10 лет мать императора в благоприятный день устраивает торжественную церемонию экзаменов. Все способные к литературе девицы из нашей страны допускаются на эти экзамены. По их сочинениям отбирают лучших и по порядку награждают либо почетными табличками, либо почетными шапочкой и поясом, либо жалуют их родителей, а иногда даже свекровь и свекра. Таков старый обычай нашей родины. Поэтому в семьях, где рождаются девочки, все равно, богатые это семьи или бедные, годам к 4-5 девочек отдают в школу и учат читать с тем, чтобы постепенно подготовить их к экзаменам.